27 июня в Пхеньяне на улице Чунчин в баскетбольном павильоне начался республиканский юниорский чемпионат по тхэквондо на приз Пикачинира. На его торжественном открытии присутствовали соответствующие работники, спортсмены, тренеры, учащиеся и трудящиеся. После вступительной речи было поднято знамя, символизирующее чемпионат. По окончании церемонии был церемониальный марш игроков и были показательные выступления спортивной команды тхэквондоистов Корейского комитета тхэквондо.